Часть четвертая. Поэты, да и все прочие люди, делятся на тех, для кого первична зрительная сторона жизни, и на тех, для кого важнее звуки мира. Тютчев принадлежит ко вторым. В его стихах необычайно много глаголов, передающих звучание. Воет, гремит, звенит, поет. Стихи Тютчева тонко музыкальны, звукопись развита в них необычайно. Вот одно из самых радостных и, я бы сказала, бодрых его стихотворений — «Весенние воды». Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет, мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет, и тихих теплых майских дней румяный, светлый хоровод толпится весело за ней. Весна начинается с шума ручьев, со звукового сигнала. Весенние воды своими голосами, как гонцы или герольды, оповещают мир о приходе весны. Они, можно сказать, трубят об этом. Само стихотворение звенит, как весенний поток. Природа одушевлена для Тютчева. Она подобна человеку, она пытается говорить с ним. «Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа. В ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник приклеил, или зреет плод в родимом чреве игрою внешних, чуждых сил. Они не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах. Для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них леса не говорили, и ночь в звездах нема была. И языками неземными волной реки и леса в ночи не совещалась с ними в беседе дружеской гроза. Не их вина. Пойми, коль может органа жизнь глухонемой, души его, ах, не встревожит и голос матери самой. Но в то же время человек для Тютчева не вполне часть природы. Он мыслящий тростник, который страдает и ропщет. Между ним и природой разлад, отсутствие гармонии. Поэт задается вопросом: откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник? Вопрос порой важнее ответа. Именно об этом рассказывает, например, одна из легенд о рыцарях круглого стола. Рыцарь Персиваль, оказавшийся свидетелем того, как мимо заклятого болезнью короля-рыбака проносит святой Грааль, может спасти короля, всего лишь спросив, что это за чаша, но рыцарь молчит. И только через 7 лет он сможет исправить свою ошибку. Тютчев по преимуществу вопрошатель. Ему свойственно задавать вопросы, а ответы на них обычно находятся за пределами человеческого разума. Мало кто так сумел выразить прелесть природы, как Тютчев. Но также остро он чувствовал ее погибельность, обреченность мыслящего тростника, выражение Паскаля. Именно потому, что он мыслящий. Природа равнодушна к истории, к порывам человека, к его делам. Природа знать не знает о былом. Ей чужды наши призрачные годы. И перед ней мы смутно сознаем себя самих